Глава 34. Ракхат. Посадка на планету. Октябрь 2078 года по земному летоисчислению. Даже в том случае, если Шон Фейн питал какие-то иллюзии относительно того, что жизнь на Ракхате могла принять здравый оборот, он утратил их целиком вплоть до почти полного забвения в часы, предшествовавшие посадке экспедиции Джордано Бруно на планету. При всей красоте законов и механизмов химии физика полета всегда побеждала его, и Шон регулярно ожидал с врожденным пессимизмом, что скептицизм его вот-вот оправдается, и несущее его транспортное средство взорвется от соударения с Землей. И посему он приберег свою последнюю бутылку виски Джемисон для подобной оказии и посвятил последние часы своего пребывания на Бруно духовному приготовлению к встрече со своим Господом и Спасителем, мысленно извиняясь перед ним за душок виски, сопутствовавший его предсмертной молитве. На первой стадии спуска к планете из космической пустоты доминировали невесомость и холод. Их сменило короткое и благословенное мгновение низкой гравитации и тепла, за которым последовало ощутимое ускорение. Когда они вошли в атмосферу, катер завибрировал, а затем начал брыкаться, как небольшая лодчонка в бурном море. Алкоголь не помог. Чувствуя позывы к тошноте, с пересохшим ртом Шон уравновешивал свои переживания в полете, попеременно обращаясь к заступничеству Девы и к простейшему «мать-мать-мать», словно к молитве, зажмурив глаза, ощущая, как вспотели ладони. И как раз в тот момент, когда уже казалось, что хуже быть не может, они наткнулись на стену возмущенного воздуха, оставленную последней тропической грозой, пересекавшей регион. На кабину обрушилась новая свирепая волна жара, а тело его вступило в сумасшедшую схватку с собственной автономной нервной системой, похолодев от ужаса и взмокнув, чтобы еще более охладиться. Вот почему первым из экипажа Джордано Бруно на поверхность планеты Ракхат ступил не Дэниел Железный Конь, являвшийся главой миссии, не Жосеба Уризарбарена, эколог, пламенно желавший узреть собственными глазами новый для него мир, не Эмилио Сандес, знавший место посадки и потому способный первым отреагировать на любую опасность. Не Джон Кондотти, считавший своим долгом быть рядом с ним на случай, если тому вдруг станет дурно. Не будущий конкистадор Карло Джулиани или его телохранитель Никола де Анджели. А патер Шон Фейн, член общества Иисуса, проскочивший всю очередь на выход и пулей, вылетевший из катера сразу, как только открылись двери. На нетвердых ногах, сделавший несколько шагов, после чего он самым позорным образом пал на колени и блевал добрые две минуты. Должно быть, все рассчитывали на менее многозначительное начало пребывания на планете. Шон, во всяком случае, постарался, чтобы первые слова, произнесенные членом их экспедиции, стали обращением к Богу. «Боже мой!» — выдохнул он, когда позывы ослабели. «Какая позорная трата доброго напитка!» И только когда Шон сел на корточки, откашлялся, сплюнул и отдышался, все они, забыв про его несчастье, посмотрели вдаль на высокое плато к югу от Энбракар города, которое София Мендес рекомендовала им для посадки. «Я забыл», — шептал Эмилио Сандес, выходя вместе со всеми из жаркого и душного посадочного аппарата, подальше от запаха топлива и блевотины под дуновение благоуханного ветерка. «Я все забыл». Они намеревались совершить посадку раньше, сразу после восхода первого из светил Ракхата, до начала парной полуденной жары. Однако погода оказалась необычайно нестабильной для этого времени года, и налетавшие грозы дважды задерживали посадку. Наконец Франц усмотрел пробел между дождями, и Карло решил садиться, хотя оказаться на поверхности они должны были около второго заката. Итак, по случаю, они оказались на Ракхате в самое прекрасное время дня этой планеты, когда последние песни после полуденного хорала дикой природы вещали о своем существовании безразличному миру, опьяненному собственным роскошным бытием. На востоке пейзаж занавешивали серые пелены дождя, однако снизу из-под них проглядывали два солнца. Над известняковой стеной, сдерживавшей течение реки Пон, блистательно освещавшей ближние окрестности, заставляя этот расточительный мир сверкать, как полное сокровище шкатулка пирата. дождевые капли и золотые облака, пышная листва, аметистовая, аквамариновая и изумрудная, испещренная цветками, словно цитринами, рубинами, сапфирами и топазами. Само небо играло оттенками опала. Желтыми, розовыми, розовато-лиловыми и лазури облачений Девы Марии. «Откуда такой запах?» — спросил Джон у Эмилио, останавливаясь возле него. «Который?» — воскликнул Жасеба, забыв о негативном воздействии сельского хозяйства на природу перед лицом томной панорамы лавандовой саванны. Пожизненная работа начиналась в нескольких шагах от того места, на котором он стоял. По земле бегали мелкие позвоночные, воздух кишел летучими тварями, прозрачные крылышки вспыхивали под лучами солнца. Ошеломленный самим объемом информации, Жесеба едва удерживался от того, чтобы разметить вешками квадратный метр и немедленно приступить к исследованиям. Ему приходилось сдерживать себя в стремлении разделять, именовать, познавать. «Как в парфюмерной лавке», — заявил Нико. «Но доминирует один запах», — проговорил Джон, подыскивая слова. «Похоже на корицу, только с легким цветочным оттенком». «Роскошный запах», — согласился Карло. «Я узнаю его. Ленты с таким запахом находились среди грузов, полученных консорциумом «Контакт» вместе с прочими товарами, погруженными на Стеллу Марис, когда они посылали Сандеса назад». Оглядевшись по сторонам, Эмилио подошел к купе невысоких кустов, росших в нескольких шагах от катера. Сорвав похожий на раструб цветок, лепестки которого светились немыслимо алым сумасшедшим цветом, он протянул его Джону, нагнувшегося к цветку. «Ага, это тот самый запах, который ощущаю. Как называется этот цветок?» — спросил Джон и протянул цветок к Шону, попятившемуся, так как еще не совсем пришел в себя. «Ясапа», — ответил Эмилио. «А что значит слово «ясапа»?» Джон попытался разложить слово на составляющие. «Ясапа. Из нее можно делать чай», — триумфально проговорил он. Довольный своим учеником, лингвист кивнул Карло, потянувшемуся к цветку, взял его обеими руками, поднес к лицу и глубоко вздохнул. Руна наполняют стеклянный кувшин, заливают их водой, а потом выставляют на солнце. «На мой взгляд, получается слишком сладко», — сказал Эмилио, «но они добавляют сладкий лист в любую заварку. Если оставить его надолго, жидкость бродит». Если перегнать, получится нечто вроде бренди. «Как я и предсказывал», — триумфально воскликнул Карло. «Мы пробыли здесь менее получаса и уже купили всю экспедицию», — сказал он Сандесу, разглядывая цветок. «Прекрасный цвет», — а потом вдруг чихнул. «Будь здоров», — промолвил Нико. Карло кивнул и попробовал снова. «А это бренди». Он умолк, открыв рот, зажмурившись, и на сей раз разразился уже целой автоматной очередью чиханий, причем Нико благословлял каждый миниатюрный взрыв. «Спасибо тебе, Нико. Кажется, я уже благословлен в достаточной мере», — проговорил Карло. «А бренди точно такого же цвета?» — сумел он выдавить перед тем, как снова чихнул. «Боже!» — воскликнул он наконец. «Неужели я свалюсь с простудой?» «Это проклятый цветок виноват», — произнес Шон, кривя губу от крепкого аромата. «Или выхлопные газы двигателя», — предположил Дэнни. Удивленно покачав головой, Карло попытался продолжить мысль. «А бренди будет такого же цвета? Спрос окажется колоссальным». «Только не вовлекайте в это дело иезуитов», — предупредил его Дэнни, когда Карло разразился целой артиллерийской очередью чиханий. «Когда общество единственный раз затеяло винодельню, оно разорилось. С другой стороны, было бы забавно вступить в нечестивое соревнование с бенедиктианцами». Карло как будто сдувало ветром. Он отступал назад, прикрыв руками странным образом онемевшие губы. «Высшие силы!» — выдохнул он, ощущая, как зазудели и заслезились глаза. «Бросьте цветок!» — услышал он голос Шона. «Уберите его подальше от лица!» — скомандовал Сандес. Карло послушался обоих, однако чихание продолжалось, и глаза его, опухая, превращались в щелочки. «Ну, ребята, я в последний раз еду с вами в туристическую поездку», — попытался сострить Джон. «Шон блюет, у Карла аллергия на цветы». «Падроны, что случилось?» — спросил Нико. Не получив ответа, он повернулся к Эмилио и повторил. «Что-то случилось?» И тут все пришло в движение. Эмилио крикнул. «Неси анафилактический набор! Живо, бегом, Христа ради! Он теряет сознание!» Карло повалился на землю, каждым последующим вздохом пытаясь протолкнуть воздух сквозь быстро сжимавшуюся гортань. Дэнни бросился к катеру за анафилактическим набором. Эмилио рявкнул на Джона. «Переверни его на спину, начиная искусственное дыхание». Тут Карло начал синеть, и страх Нико превратился в рыдание. Шон попытался успокоить его, но Эмилио повернулся спиной к горестной картине и, скрестив руки на груди, сделал несколько шагов. И только потом оглянулся и увидел, что Джона сменил Жасеба, пытавшийся ритмическими нажатиями перезапустить сердце. «Дэнни, живо!» — выкрикнул Эмилио, когда железный конь затормозил и опустился на колени возле безжизненного тела Карла. «Красный шприц!» — напряженным и низким голосом воскликнул Эмилио, следивший за тем, как железный конь копается в аптечке. «Да, этот! Прямо в сердце! Мы теряем его!» Однако еще при этих словах Карло порозовел и начал с трудом дышать уже без помощи Жасеба. Застыв в медленно текущем времени, они безмолвно следили за воздействием эпинефрина. «Иисусе!» — прошептал Джон. «Он был уже мертв!» «Так», — произнес Эмилио, возвращаясь к жизни, — «отнесите его в катер и заприте дверь. Сейчас он еще находится под воздействием аллергена». «Нико», — невозмутимым тоном проговорил Шон, — «будь хорошим мальчиком и расчистите место на палубе для Дона Карла, будь добр». Всегда готовый повиноваться прямому приказу, Нико, не вытирая слез, бросился открывать дверь грузового люка, пока Джон, Шон и Жасеба несли Карла в укрытие. «Если его состояние стабилизируется, ничего другого, наверное, не понадобится», сообщил Эмилио Дэнни, пока оба они рысили за остальными. «Но если он снова отключится, надо будет попробовать аминофилин, так?» К этому времени они успели включить все системы катера. Фильтры очищали внутренний воздух, и Карло уже приходил в себя. «Тут вся атмосфера полна пыльцы, пушинок и еще бог знает чего», услышал он слова Жасеба. Но Сандос сказал... «Нет, это должна быть Ясапа. Анафилактический шок возникает как минимум после двукратного воздействия, а он узнал запах». Горло еще стискивало, распухшие глаза не открывались, но Карло попытался сесть. Чьи-то руки взяли его подмышки, поставили на ноги и довели до полетного кресла. Измученный и растерянный, он прошептал. «Волнующее переживание». «Действительно», — согласился Сандос. Карло не видел его, но вполне мог представить, как тот качает головой, и серебряные волосы валятся на черные глаза. «Скажу честно, Дон Карло, в списке лиц, которых мне хотелось бы спасти на обеих планетах, ваше имя занимает последнюю строчку. Как вы себя чувствуете?» «Опозоренным, но мне лучше, благодарю вас». Карло попробовал улыбнуться и был удивлен тем, насколько странной оказалась реакция его опухшего лица. «Должно быть, я стал теперь похожим на Франца», — подумал он сразу, как только в голове его прояснилось, и дыхание стало легче. И тут его осенило. «Ваш сон, Сандос. Вы сказали, что меня не было в городе мертвых?» «Да, и мне кажется, что вас не будет и в городе Гайжуре», — сухим тоном промолвил Сандос. «Я отсылаю вас обратно на Бруно. Дэнни будет с вами как медик на тот случай, если с вами приключится новый приступ. Джон будет пилотировать». «Сандос, я проделал весь этот путь не для того, чтобы...» «Умереть от анафилактического шока», — закончил за него Эмилио, «чем вы, собственно, совсем недавно занимались. Ясапа цветет круглый год. Если хотите, можете попытаться совершить еще одну попытку. Может быть, Джон сумеет переделать для этого вакуум-костюм. А пока я советую вам вернуться на материнский корабль. Решение, конечно, остается за вами». «Хорошо», — проговорил Карло, отнюдь не имевший склонности оспаривать очевидные факты. «Радируйте об изменении планов сеньоре Мендес, и пусть Франц займет место удаленного второго пилота. Как вы считаете, на многих ли людей ясаповая бренди может подействовать так же, как и на меня цветок?» — спросил он. «В таком случае нам придется помещать на каждую продаваемую бутылку предостерегающий ярлык. Пейте на свой страх и риск. Возможно, это даже увеличит спрос. Элемент опасности». «И на вас все равно подадут в суд», — сообщил ему Дэнни. «Я намереваюсь перевести вас в кокпит. Нам нужно снова открыть трюм, но вам ничто не повредит. Спереди вы будете в безопасности. Как только мы выгрузим оборудование, вы отправляетесь обратно на Бруно». Не так уж далеко от них, к северо-западу, в тени известнякового уступа, небольшая смешанная группа потрясенных путешественников второй раз внимала пронзительному вою, снова доносившемуся с потемневшей равнины. На сей раз клиновидный механический объект медленно поднялся над землей на языках пламени, почерневший панцирь его поглощал последний свет заходящего второго солнца. Они молча взирали на катер, поднимавшийся на высоту, достаточную для прямого движения, после чего пилот изменил ориентацию сопел и махнул вперед и вверх, в высоту, и вскоре от него не осталось ни звука. Только плеск волн о корпус их лодки и след в небе, еще заметный угасающему зрению Женаата. «Пляшут ступни Сти», — выругался во мраке Шет Рилаакс, когда запах продуктов сгорания топлива достиг его ноздрей. «Какая вонь! У этих людей нет носа!» «Так почему же они улетели так быстро?» — удивилась Кашпин. «Я думала, что они намеревались подождать здесь провожатых из Гайжура». «Так что же нам теперь делать?» — спросила Тият. «Возвращаемся назад?» «Тихо!» — прошептал Рукуей, наставив уши в сторону места посадки. «Слушайте». Поначалу слышен был только восстановившийся шум прерий. Теперь, когда исчезли шум и вони наземной машины, стрекот и жужжание прерий вновь вернулись на свое место. «Вот, слышите?» — спросил Рукуей. «Они улетели не все». «И они поют!» — прошептал Тият. «Исаак будет доволен». «Сипаш Кашпин, умолкни!» — строго произнес Шетри. «Мы находимся вверх по ветру от них. Рукуей, они способны ощущать вкус запаха?» «Не так хорошо, как мы, но тем не менее обладают этой способностью. Быть может, нам следует сделать круг и зайти вниз по ветру от них». Он уже больше ничего не видел. «Или лучше подождать до утра?» Послышался плеск, а затем скрежет. Эда Кашпин потащила мелко сидевшую в воде лодку на пологий восточный берег, не дожидаясь согласия остальных. «А вода теплая!» — воскликнула Тият, соскочившая в воду, чтобы помочь Кашпину вытащить лодку как можно ближе к пню Мархлара. «Вы трое следите за радио», — сказала Кашпин Рукуею и Шетри. «Мы сходим и посмотрим, как там и что». Через несколько мгновений они услышали сверху негромкий голос Тият. «Их трое!» «Лазутчица, ступай обратно в лодку», — добродушно съехидничала Кашпин, опускаясь на живот рядом с Тият. «Их четверо. Видишь, вон там под навесом сидит ребенок». «Переводчик?» — предположил Шетри, повернувшись на их голоса. «Нет, они не приводят детей в качестве переводчиков», — проинформировал остальных Рукуей. «По крайней мере, раньше так было. Некоторые взрослые у них малы ростом». Он обратил свое внимание на радиомонитор, однако отвлекся, уловив обрывки песни. «Это товар для Исаака. Вы не видите, кто поет?» Разразился другой короткий диспут. «Сипаш, Кашпин, это твоя бабушка Вентила Джанада. Это ты слепая», — подразнил Тият. «Поет тот, кто готовит. Последите за ртами. Остальные болтают. А повар? Видишь? Его рот остается открытым дольше, когда звучит песня». Руны с шумом спустились вниз, продолжая спорить. Рукуей, слушавший радио, дал знак молчать. «Один из них заболел, и его повезли наверх», — сообщил он, когда передача закончилась. «Остальные ждут проводников до Гайжура». «Итак, здесь их трое взрослых и один ребенок. Кем там, не знаю, является этот маленький», — сказала Кашпин, стряхивая сор с колен и залезая назад в лодку. «К востоку отсюда идет черный дождь, но в Гайжуре могут явиться сразу, как только погода прояснится. Скажу так, ждем, пока иноземцы уснут, потом берем певца для Исаака и идем домой». «Остальные проснутся», — возразил Тият. «Исаак ведь может видеть ночью, вы это знаете. Они не такие, как Джанада». «Тогда захватим всех четверых. Не похоже, что они могут сопротивляться». «Нет», — твердо сказал Рукуей. «Хайнала была права. Никого не сделаешь союзником, подкравшись и похитив его». «Просто пригласим их на завтрак», — снова предложил Шетри. «Сипаш, иноземцы, приветствуем вас после долгой дороги», — прошептал он писклявым, характерным для руна фальцетом, отчего Тият прыснула смешком. «Не присоединитесь ли к нам?» Таким был план Шетри с самого начала, и он был убежден, что все получится. «Поджарим корень битрин. Исаак его любит», — убеждал он еще в долине. «Добавим несколько зернышек от хрота в соус, и они проспят до самой долины Нжар». «Прислушайтесь к этой песне», — выдохнул Рукуей. После того, как самое малое солнце пустилось за горизонт, ветер переменился и теперь нес к ним слова арии «Чегелида Манина». Примечание. «О маленькие замерзшие ручки». Ария Рудольфа из первого акта оперы Пуччини «Богема». «Сипаш Тият, что думаешь?» — спросил Рукуей. «Есть идеи?» «Скажу так, подождем до утра, чтобы и ты увидел их», — объявила Тият. для того, чтобы составлять планы, два разных ума лучше одного. Что, безусловно, правильно, но все пошло не по плану. «Сеньора», — уверял Софию Карло по прошествии трех дней, — «уверяю вас, они находятся в точке рандеву, координаты которой вы передали нам». «Их там нет», — повторила София, оборвав Карло. Голос ее звучал твердо и уверенно, невзирая на огромный грозовой фронт над Гайжуром, благодаря которому в разговор то и дело вмешивались щелчки и свист. «Посланный эскорт сообщает, что они обнаружили место посадки. Сеньор Джулиани, мои люди говорят, что в лагере сильно пахнет кровью, но тел там нет». «О мой бог!» – прошептал Джон Кондотти, обхватив себя руками, расхаживавший вдоль мостика. «Я же знал, что нам следовало сразу же вернуться вниз». «Не паникуй, шеф», — проговорил Дэнни, тем не менее, как все прочие, заново осмысливавшие факты. Три дня жуткой непогоды и коротких сообщений от наземной части, что все в порядке в экспедиции, но без подробностей. «Сеньора, всем нашим людям вживлены под кожу датчики GPS», — проговорил Карло, предпринявший этот шаг для того, чтобы избежать участи пропавшей экспедиции консорциума «Контакт». Он проследил за тем, как Франц Вандерхельст выводил на экран показания глобальной позиционной системы. «Пока я говорил, мы проверили позиционные данные, но никаких причин предполагать, что за чертовщина!» — проговорил Франц. Карло коротко выругался. «Сеньора, мы видим все три GPS-датчика в одной точке с координатами места встречи, однако импланты не пошевелились за 68 часов. Это невозможно. Прошлым вечером мы связывались с ними. Подождите». Четвертый след находится примерно в 240 километрах к северо-востоку от места посадки. «Чей датчик еще работает?» — напряженным тоном спросила София. «Сандеса», — сообщил Франц. Джон застонал. София Мендес буркнула что-то неразборчивое. Карло, все еще изучавший данные GPS, подтвердил. «Да, определенно. Сандес начал передвигаться на север почти три дня назад. Его взяли в заложники. Остальные мертвы или еще хуже?» «Сеньора, умоляю, они...» «Почему вы не сопоставили данные GPS с местом отправления радиосигнала?» — возмутилась София. «Тогда можно было понять ситуацию еще несколько дней назад». «В голову не пришло», — попытался защититься Франц, уже перебиравший материалы в поисках своей возможной ошибки, какого-нибудь намека. «Еще бы, все было прекрасно». «Сеньора, не надо, вы следуете собственному предположению», — воскликнул Карло. Ему не в чем было себя винить, однако Мендес перепрыгивала через все, что было сказано. «Высадившаяся группа связалась с нами вчера вечером». «И вы говорили со всеми четверыми?» «Да, не сразу, но по очереди». «Тогда они, очевидно, говорили с вами под принуждением», — отрезала София, явно раздраженная их тугоумием, — «а импланты вырезали». «Сеньора, ну как мы могли знать? Почему датчики и не обнаружили никакого движения за три дня?» «Кто-то сумел заставить Сандеса идти с ними, и они...» «Внизу находится один из лично преданных мне людей», — проговорил Карло, пытаясь притормозить разговор. «Нико приказано в первую очередь оберегать Сандеса. Если бы ему грозила опасность, Нико связался бы со мной». «В лагере была пролита кровь», — напомнила ему София. «Сеньор Джулиани, их захватили в плен. В северных горах прячутся мятежники. Нам пока что не удавалось искоренить их, но теперь...» «С ними надо кончать», — произнесла она, скорее обращаясь к себе самой в гневе, подобном башням грозовых облаков в небе Гайжур, в которых плясали молнии, заставлявшие шипеть и трескаться радиосигнал. «Кончать. С набегами, кражами, враньем, с похищениями, убийствами. Все это теперь кончается. Я поверну свой народ на север, и, видит Бог, положу этому конец». «Сеньор Джулиани, я немедленно выступаю с войсками в погоню за ними. Мне нужна постоянная информация о вашем GPS-следе и обо всех радиоконтактах вашего посадочного отряда группы. Понятно? Мы настигнем этих сволочей Джанада в их логове и раз и навсегда прикончим их».